А мог бы взять да пренебречь, сослаться на работу. Теперь сиди и слушай речь над вечным натюрмортом. Бутылка, ломтик огурца домашнего посола и запах, будто жгут сердца просроченным глаголом.